«Да-да, вы!» — говорила доктор Деборович. «Пойдите сюда. Мне показалось, что и вы рассержены моим докладом, но не решаетесь высказаться. Чего вы боитесь?»